Глава 28. Что скажешь, мам? Приняв непринужденную позу, я отворачиваюсь от зеркала, чтобы продемонстрировать маме образ для ужина с Марком. Черное платье поло на молнии и изумрудный бомбер. Кажется, я все еще нахожусь под впечатлением от букета, если уж в который раз достаю из гардероба вещи именно этого цвета. Очень красивая. С улыбкой произносит мама. И снова похожая на себя. Это как? Я выразительно поднимаю бровь. То есть до этого момента я была похожа на кого-то другого? Нет, это тоже была ты. Но другая. Грустная и замкнутая. Не наша с папой солнечная девочка, которая любит всех вокруг. Любить всех вокруг — признак идиотизма, не находишь? Пытаясь отшутиться, я прекрасно понимаю, о чем она говорит. Нет, не нахожу. В этом ты была уникальна, но... Мама с энтузиазмом хлопает в ладоши. Я рада, что ты снова с нами и в прекрасном настроении. Выглядишь потрясающе. Марку очень повезло ужинать с такой девушкой. Только, пожалуйста, не воображай, что мы начнем встречаться и поженимся. Предупреждаю я, снова поворачиваясь к зеркалу. Даже если я никогда не выйду замуж и не рожу детей, вам с папой придется это принять. Ребенок приходит в мир не для того, чтобы оправдывать ожидания родителей. «Знаю, знаю, милая», — покорно соглашается мама. «Вы, современная молодежь, все о своих правах знаете. Мы с папой ничего от тебя не ждем, Лина. Просто хотим, чтобы ты была счастлива». «Вот и хорошо». Перекинув сумку через плечо, я подхожу к ней и имитирую поцелуй рядом со щекой, чтобы не нарушать традицию и при этом не пачкать помадой. «Марк тебя заберет?» — несется мне вслед. Я шутливо закатываю глаза. «Мама такая мама». «Нет, я поеду за рулем», — отвечаю нараспев. «Ты же помнишь, я вполне самостоятельная». На въезде в город я встреваю в пробку и потому опаздываю на 15 минут. Торопливо паркуюсь, выхожу из машины и вижу, как Марк выходит из своей. На лице радостная улыбка, выглядит, как всегда, стильно. Горчичного цвета брюки и темно-синий свитер, виднеющийся из-под расстегнутой куртки. Невероятно ему идут. Я же предупредила, что опоздаю. С укором говорю, позволяя себя приобнять. Не нужно было ждать меня на улице. Не на улице, а в машине. Поправляет он. Да все в порядке. Пока сидел, сделал пару рабочих звонков. Ты такой занятой. С улыбкой замечаю я, глядя, как он придерживает увесистую входную дверь. Все же манеры у Марка исключительные. И это наверняка заслуга. Я встряхиваю головой, чтобы не продолжить мысль. Ни к чему лишние воспоминания. Как только вышел на работу, пришлось срочно взрослеть. И ты отчасти стала этому причиной. Ты в курсе? Говорит он, пропуская меня вперед. Правда? И как же это? Раздевшись, мы проходим вглубь ресторана, где я получаю лишний повод восхититься избирательностью Марка. Заведение именно такое, как я люблю. Интерьер дорогой, но без пафоса. Серые стены с бетонной фактурой, добротные столы из полированной древесины и открытая кухня за матовым стеклом. Персонал приветлив и обходителен, но без перебора. Тогда на курорте ты мне сразу очень понравилась, если ты не поняла. Марк улыбается мне из-за мелькающих рук официанта, разливающего воду. И я вел себя с тобой, как обычно нравилось девушкам. Такой бойкий серфер-мачо, который привык быть в центре внимания. Ты был в этом очень органичен. Видимо, не настолько, если уж ты с первых секунд отправила меня во френд-зону и отказалась от прощальной прогулки. По приезде домой я много анализировал свое поведение и пришел к выводу, что вел себя как подросток, и пора взрослеть. Едва ли неделя нашего общения так сильно на тебя повлияла. Возражаю я, недоумевая, как могла не заметить, что нравлюсь Марку. Хотя ничего удивительного. На курорте все мое внимание было занято Александром. Скорее, тебе самому захотелось попробовать что-то новое. И это тоже, разумеется. Соглашается он. Но после неудачи с тобой я впервые задумался о том, что могу что-то делать неправильно. Дело было совсем не в тебе. Да я понял, что у тебя кто-то был в тот момент. Тот, кто прислал цветы. Поперхнувшись воздухом, я оттянусь к стакану с водой и торопливо пью. Призрак Александра продолжает меня догонять, как бы я ни мечтала от него укрыться. Этот букет достался мне по случайности, Но он был таким красивым, что я не удержалась и выложила его. Ты написала «особенный подарок от особенного человека». Напоминает Марк, заставляя меня густо краснеть. Ну ладно, не будем об этом. Я рад, что мы снова встретились и что сегодня ты ужинаешь со мной. Мысленно отведя рукой сгущающиеся тучи, я заставляю себя улыбаться. Да, я тоже. Если еда окажется вкусной, знай, что ты выбрал идеальное место. Мне очень нравится подобный интерьер. О, ты точно влюбишься. Это папа мне рассказал про это место. Его постоянно приглашают на открытие, так что он лучший гид по столичным заведениям. В этот раз мне удается не вздрогнуть при упоминании Александра. То ли психика имеет свойство тренироваться, то ли она банально устает от постоянных дерганий. А возможно, я просто решила двигаться вперед, как и рекомендовал тот рекламный слоган. Потому что отважно спрашиваю. А как поживает Александр? Пальцы машинально выдергивают салфетку из-под приборов и комкают ее. Я выдержу любой ответ. Выдержу его спокойно. У Александра своя жизнь, а у меня своя. Мое смятение остается незамеченным для Марка, потому что он принимается спокойно разглагольствовать о том, что у Александра все прекрасно. Недавно он вернулся из Белграда, куда летал по работе. Скоро начинает строительство спортивной арены где-то неподалеку. А 3 месяца назад они с Марком летали на Родос, где занимались виндсерфингом. Здорово. Резюмирую я, возвращая на стол истерзанную салфетку. А я в этом году впервые была в Европе одна. Обычно езжу либо с братом, либо с родителями, но в этот раз захотелось быть самостоятельной. Не буду говорить, что совсем ничего об этом не знаю. Я же твой преданный подписчик уже 1.5 года. Марк забавно играет бровями. Меня восхищает в тебе то, что ты постоянно пробуешь что-то новое. С виду такая хрупкая, а энергии в тебе очень много. Для меня ты мощный мотиватор. Спасибо тебе большое. Слышать это от кого-то, кроме родителей, очень приятно. Да ладно! Думаю, ты каждый день купаешься в комплиментах. Вовсе нет. Поежившись, я растираю плечи. В салоне моей машины, как всегда, было жарко, а потому воздух в ресторане ощущается довольно прохладным. В последнее время я мало с кем общаюсь, бегаю между курсами и учебой. Значит, придется мне удвоить напор. Улыбается Марк и, повернувшись, окликает проходящего официанта. Прошу прощения, можно принести плед для девушки? Парень говорит, что непременно это сделает, в то время как я в очередной раз нахожусь в восхищении от своего спутника. И от того, как Марк заметил, что мне холодно, и от того, как быстро среагировал, и как вежливо попросил. Спасибо тебе большое. Повторяю я. Этот ужин уверенно лидирует в списке лучших свиданий моей жизни. Ого! Просияв, Марк подается вперед. Приятно, что ты сама назвала это свиданием. Мы встречаемся с тобой в 3-й раз за неделю, а вчера ты прислал мне цветы. Было бы странно называть это как-то иначе. Я полностью с тобой согласен. В зеленых глазах мелькает любопытство. А много их у тебя было? Свиданий? Спрашиваю не потому, что я собственник. Просто интересно. Я отрицательно качаю головой. Раньше мне нравилось думать, что первое свидание у меня произошло с Александром в том мексиканском ресторане. Но теперь-то понимаю, что это глупости. Вот оно, мое самое первое свидание. Здесь. С Марком. Расскажи, чем ты занимаешься в офисе у отца? Прошу я, решив не переставать быть отважной. Тебе нравится на него работать? Да, нравится. Сначала мне просто импонировала идея иметь свой личный кабинет на 57-м этаже небоскреба. Но постепенно я втянулся в рабочий процесс. Сейчас я младший координатор проекта с перспективой карьерного роста. С этого момента можно поподробнее? Веду документооборот, участвую в Zoom-переговорах, слежу за логистикой. Перечисляет Марк и добавляет с усмешкой. Другими словами, подбираю мусор за старшими. Если не налажаю, где-то через 1/2 года мне доверят вести проект самостоятельно. И тогда моя должность будет называться руководитель проекта. Мне нравится, что ты все говоришь честно и не пытаешься выглядеть лучше, чем есть. Признаюсь я, восхищенная его прямотой. Как блогер скажу, что 80% того, что люди о себе рассказывают, чистой воды обман. Я просто умею себя принимать. Марк отодвигается, позволяя официанту поставить тарелку с салатом. То, что я несовершенен, означает, что у меня все впереди. Он смеется, и я вместе с ним. Разговаривать с Марком так же легко, как с Леоном и как было с Александром. Да, я снова его вспомнила, но на этот раз почти безболезненно. Кажется, моя смелость имеет эффект, и я действительно двигаюсь вперед. Еще хотел сказать, в следующую пятницу у меня день рождения. Снова подает голос Марк. Я был бы рад видеть тебя в числе приглашенных. Что скажешь? Мои мысли, как по щелчку, закручиваются в воронку паники. День рождения означает присутствие самых близких людей. Будет ли среди них Александр? И если будет, то стоит мне идти? В курсе ли он, что мы видимся с Марком? И в каком качестве я должна буду присутствовать? Выдержу ли я встречу? А если и выдержу, то смогу ли в дальнейшем не скатиться в апатию? Ты выглядишь немного напуганной. Марк улыбается, но его взгляд остается серьезным. Не думай, что на мой день рождения собирается толпа в 100 человек. Обычно я праздную в узком кругу друзей, в караоке или за городом, с баней и катанием на квадроциклах и лошадях. В этом году будет закрытое мероприятие в баре приятеля с диджеем и фуршетом. Я с облегчением выдыхаю. Едва ли празднование с друзьями предполагает присутствие Александра. Но на всякий случай все же переспрашиваю. А с отцом ты не будешь отмечать? Мы же уже взрослые мальчики. Дарим друг другу подарки, но отмечаемся уже 4 года как отдельно. К тому же на следующей неделе папа будет в Брюсселе. Так что меня ждет лишь трогательное голосовое поздравление. Понятно. Киваю я, вновь обретая ощущение безопасности. И я, конечно, буду рада прийти. Особенно если ты подскажешь мне идею подарка.